Огни большого города. Я не понимал, куда меня несет жизнь, но она увлекала меня стремительно и бесповоротно в каком-то нужном ей направлении. Наталье Ефимовой я позвонил сразу же, как вернулся из Вашингтона. Болтал часа два, влюбился окончательно и бесповоротно. Обилие прочих девиц меня не смущало. Там проза жизни, тут дама сердца. Она только что окончила Колумбийский университет, искала работу. Я был бы рад помочь ей, но включать ее в свои сомнительные схемы не торопился. Я набросился на нее со всей мощью одинокого человека, хотя им по существу не был. Наташенька. Светлый образ в мире перекошенных теней. Трезвый человек среди пьяных чудовищ. Твой смех спас меня в пору пустоты и невнятности. Как бы хорошо ни шли мои дела, я катился по наклонной плоскости. Я встретил тебя и остановился. Я присмотрелся и увидел, что на свете есть другая жизнь. Любовь существует для двоих, но иногда ее достаточно и для одного человека. Любовь — это огонь на маяке, костер в тумане, лампочка в качающемся тамбуре. Что я мог дать тебе в те годы, кроме болтовни и блажи? Чему я мог научить тебя, когда сам ничего не умел? Как мог развлечь тебя, если сам довольствовался лишь собственными выдумками? Я слушал только себя. Я вел себя, как поэт и болван. Я рассказывал ей о перевозке камней по миру, о романе с подводной черепахой, который начался, когда мне было 5 лет от роду, о кладбище божьих коровок в Южной Каролине, о рыбалке. Однажды мне удалось поймать говорящую рыбу. Я сообщал ей всякую ерунду, выходящую за рамки обыденности и украшающую, на мой взгляд, эту жизнь. Мы сходили несколько раз на прогулку, и она, как мне казалось, радовалась и смеялась, и тоже рассказывала что-то в ответ. Надвигался Хэллоуин, и она говорила, как переживала в детстве, что у них с сестрой были жалкие целлофановые плащики гномов вместо хороших маскарадных костюмов. Я был готов пустить пресную старческую слезу. Она рассказывала о любимых музыкальных группах, и я спешил ознакомиться с карибским регги. Она умела смеяться. Наташенька осматривалась вокруг и хохоталась. Она была умна и иронична. Гениально имитировала повадки своей бабушки, передразнивала зануд, встречающихся на нашем пути. Она владела вокало-механикой типа Штробоса и могла петь с хрипами Луи Армстронга. Потрясная девица. Примечание: Штробос — тип фонации, при котором голосовые связки вибрируют, но при этом практически не напряжены, является самым низким вокальным регистром. Конец примечания. В городе открылось русское кафе «Anyway». Там тоже устраивались концерты и чтения, приезжали российские знаменитости типа Макаревича и Дольского. Вполне светская жизнь. Помню, мы явились туда на Хэллоуин в каких-то лохмотьях. Я узнал Максима Суханова, издающего журнал «Черновик», вместе с Александром Очеретянским. Он был в наряде протестантского священника. Примечание. «Черновик» — русское периодическое издание «Альманах», издаваемое в Нью-Йорке с 1989 года. Основатель и главный редактор «Черновика» — поэт Александр Очеретянский. В разное время в работе над «Альманахом» принимали участие также Владимир Миломедов, Константин Кузьминский, Борис Констриктор, Геннадий Кацев, Александр Моцар, Максим Суханов. Конец примечания. «Приезд», — сказал я, пытаясь вспомнить, как звучит это слово по-английски. «Приезд», — поправила меня Наталья. Меня радовало, что она из литературной среды. Как-то навеселе Наталья читала «Джон Донн уснул». Растягивала слова, модулировала, говорила, что это гениально, говорила, как положено. Я на такие эмоции способен не был. В моем словаре вообще не было такого слова «гениально». Дядя Джо был для нее не только лидером русской поэзии, он был человеком, оправдывающим существование эмиграции, другом семьи, который дослужился до лейтенанта Неба. Примечание: лейтенант Неба, так называет себя Бродский в стихотворении «Меня упрекали во всем, окромя погоды», 1994 год. Конец примечания. Когда в Нобелевской речи он говорил, что получает награду и за Цветаеву, и за Мандельштама, и за Ахматову, он был искренен. Политическая карта легла так-то и так-то. Судьба распорядилась так, как посчитала нужным, но шведы, хотели они этого или не хотели, отметили этим назначением весь Серебряный век в его расплывчатых очертаниях. Бродский пытался внушить омерам, что был поэтом, Это высшее предназначение на земле. Ему стоило дать премию только за эту проповедь. Он планомерно двигал идею мессианства, говорил о масштабности замысла, распространял антологии американской поэзии по гостиницам. Они должны были лежать в прикроватных тумбочках вместе с Библией. Дружил со знаменитостями, выгуливал влиятельных дам, ревновал, если кто-то из его друзей был приближен к знаменитости больше, чем он сам. Был живым, влюбчивым, обидчивым, что только придавало очарование его невыдуманному величию. Каноническая фотография посещения Игорем Ефимовым поэта Бродского в ссылке висела в доме Наташи на видном месте. Детство она провела в Штатах, интересовалась Россией, никаких политических фобий не испытывала. О коммунистах имела смутное представление, была знакома со многими правозащитниками, посещающими их дом, но идеологию изгнания не принимала. Она была веселая девица. Отношения наши развивались преимущественно в разговорном ключе, и хотя Наташка хвасталась нежными отношениями с неграми, до жарких поцелуев дело у нас не доходило. Я жалел, что я не негр, но инициативы не проявлял. Я донкихотствовал. Я решил, что барышня меня не хочет. Меня это не коробило. Не исключено, что я и сам не хотел ее, а разыгрывал какую-то платоническую пьесу. Баловень судьбы. Гедонист, любимец женщины, пушистых зверей. Я должен был получить талику скорби. Скорбь я старательно поддерживал и нагнетал алкоголем, и уже не знал, что являлось ее первоисточником. Я напивался и бормотал, что люблю ее. Может быть, это характерное для Нью-Йорка психическое заболевание? Синицы в руках отменялись, мне нужен был журавль в небе. Почуяв родную душу, ко мне переехал поэт Владимир Гандельсман. Не помню, чем он объяснял необходимость этого. С подачи дяди Джо или Маши Воробьевой он преподавал в колледже, но грант закончился. Володя был вынужден перейти на подножный корм. Переезд объяснялся трудностями общения с женой, поисками работы, но мне казалось, что Володе хотелось жить поближе к центру города. Владимир Аркадьевич разместился в главной комнате на футоне, где восседал полуголым в позе мыслителя. Если в нашем доме кто-то и страдал, то именно он. Мои потуги всерьез принимать было нельзя. У Володи не было работы и славы, которую он заслуживал. Я отдал ему письменный стол, чтобы продвижение к медным трубам состоялось как можно скорее, и сочинял на своем матрасе в спальне матерные частушки. Высокое искусство было отложено в долгий ящик. Способности к народному творчеству я имел и провоцировал Володю на подобное занятие. Предлагал объявить конкурс, но куплеты получались у него плохо. Сочинить просто похабщину он еще мог, но смешную похабщину уже не получалось». Он опять и опять упрекал меня в отступничестве и идиотизме. «Если человек талантлив, он талантлив во всем», — говорил я ему беззлобно, занимался своими делами в Стивенсе, а вечером пил с ним водку. Я рассказывал ему о новой любви. Он слушал меня и давал советы. Из мужской солидарности Володя всегда был на моей стороне. «Она с тобой гуляет? Ходит в ресторан?» — спрашивал Эрик Кунхарт. «Ну и все нормально. Что ты торопишь события?» Я мог бы с ним согласиться, но дело было не в этом. К тому времени я довольно далеко зашел с пьянством и появлялся у Наташи в телефонной трубке, еле ворочая языком. Я говорил о серьезных намерениях, чего испугается любая нормальная дама. Я отказался на день от нецензурных частушек и написал для Наташи лирические стихи. «Как бродяга волочился за тобой листопад», «Ты загадывала числа и звонила наугад, и в измученных конторах каждый правильный мужчина отвечал совсем не занят и к тому же очень рад. Как чумные тормозили по обочинам такси, предлагая вместо денег прокатиться за мерси. Ты же скромно отвечала им, что царственность походки демонстрируется лучше без резиновых шасси. И витрины превращались в перекрестный ряд зеркал». Манекены виновато прикрывали свой оскал, и за стойкой в темном баре мимолетный взгляд подруги плавно рассыпал цикуту в твой недопитый бокал. По кирпичным переулкам дул кофейный ветерок, в каждом городском отеле был похожий потолок, день тянулся ровно столько, сколько нужно для кокетки сохранять от посягательств фельдеперсовый чулок. Если хочешь, подарю тебе ужасный красный бант. Если хочешь, напророчу, напрягая весь талант, что тебя, как приживалку, скоро выгонят из дома, но на счастье подарят бесподобный бриллиант. До песни песней царя Соломона мне было далеко. Я делал глупости. Они затягивали меня, чтобы делать их еще больше. Назло, так работает алкоголь. Как-то раз я заехал во все цветочные магазины вдоль берега Гудзона. От Джерси-Сити до Инглвуда, где жила моя пассия. Купил в каждом по алой розе и прикрепил к стеблю бирку, где она куплена. Дома у Наташи никого не оказалось, и я положил цветы под дверь. Когда она позвонила со словами благодарности, я был пьян, как фортепьян. Бормотал что-то невнятное, потом обматерил и бросил трубку. Дон Кихотом я был своеобразным. Несколько дней после этого мы не разговаривали, потом я извинился, но продолжил окаянствовать. Я был непоследователен и жалок. Это была школа юродства, восточным единоборством, в котором ты должен пасть ниже низкого, чтобы победить. Победа находилась где-то в другом измерении. Я прощался с Наташей, хлопал дверью и возвращался опять. На время я превратился в навязчивого безвольного фраера. Однажды, по случайности, мы оказались у меня дома одни. До этого выпили в нескольких барах, потом курнули. Я с непривычки сел на измену, потерялся во времени и пространстве. Наталья была опытнее, взяла надо мной шефство и довела до дома. Я попросил ее остаться на ночь. Она сразу предупредила, чтобы без этих, без всяких. Шлангом я не прикидывался, мне действительно было плохо. Я сел к ней на раскладушку, погладил твердое равнодушное тело и отвалил на свой матрас. Утром отвез ее на машине до дома. К ужасу водителя школьного автобуса не остановился пропустить детей. «С тобой я забыл все правила», — объяснил я Наталье. Про издательство «Эрмитаж», давнюю дружбу ее отца с дядей Джо, я поначалу не слышал. Знал, что у Бродского здесь своя компания, друзья по Питеру, американские знаменитости, но они меня почему-то не интересовали. С Рейном впервые встретился в Москве, в сортире Пенцентра. Я задержался там после обильных пивных возлияний, когда кто-то несколько раз ударился телом о дверь, пытаясь попасть в уборную. «Мать твою, подожди!» — успокаивал я незнакомца. Когда дверь открылась, я узрел перед собой так называемого учителя Бродского, сжимающего ширинку двумя руками. «Здравствуйте, Евгений Борисович», — сказал я, — «меня зовут Месяц». С Бобышевым повадился ездить на поэтические чтения на словистских конференциях. При Дмитрии Васильевиче нельзя было материться, и это очень затрудняло мое общение с ним. Где-то в параллельном мире существовали Барышников, Голышев, Кушнер, Сьюзен Зонтак, Дерек Уолкотт, которого дядя Джо неизменно называл негром, Шеймас Хини, Карл и Эллен Д. Профер, Уистон Хью Оден, если, конечно, он не вымышленный персонаж. На конференции в Индиане мне удалось пересечься со Львом Лосевым, а на телевизионной передаче в Москве с Людмилой Штерн. Общие интересы отсутствовали, радости в собеседниках я не вызывал. Единственный человек, с которым я почувствовал единомыслие, Анатолий Найман. С ним я познакомился в русском самоваре, куда меня привезла Маргарет и тут же свалила. Сел на втором этаже в самоварной, на галерке с кем-то из приятелей. «Наш старик дает прикурить», — шептала местная критикесса. Стариком Найман мне не казался, но у женщин свои взгляды на природу вещей. Найман дал прикурить и присоединился к застолью. После нескольких здравиц я подошел познакомиться. Может, меня кто-то представил, но такие телячьи нежности обычно в манеры моего поведения не входили. Впоследствии Анатолий Генрихович написал книжку «Роман с самоваром», избавив от такой необходимости, например, меня. Он писал гимн поколения не иначе. Я, скорее всего, ограничился бы собственными похождениями и беседами с Романом Капланом. В тот вечер Найман представлял книжку своих мемуаров, подписал ее, сообщая о симпатии к моему раннему творчеству. Я сказал, что мне не мешало бы почитать об ахматовских мальчиках, поскольку ничего о них не знаю. Найман имел репутацию профессионального острослова, но испытать его злословие на себе мне не удалось. У меня плохо с чувством юмора в устной форме, не хватает оперативности ума. Когда пишу, часто получается смешно, хотя я и пишу с той же скоростью, что говорю. Не знаю, в чем тут дело, Найман оказался немногим из знакомых мне людей способным спровоцировать меня на вполне адекватное зубоскальство. Он заражал меня своим примером, и я, несмотря на славянскую расслабленность, вполне задорно шутил на любые темы. Он умел дарить легкость в общении, а это талант круче поэтического. Как-то раз я подписал ему сборник со скромным признанием «сердечно». Он обиделся и сказал, что такой фигни от меня не ожидал. В своем автографе он разошелся и написал, что покрывает меня поцелуями. Я ответил ему тем же. На вопрос, о чем он жалеет в прошедшей жизни, Найман ответил, что расстроен, что песню «Хава Нагила» сочинил не он. В этом мы сошлись абсолютно. Я бы тоже променял большую часть своих сочинений на авторство «Хава Нагилы». Не зря меня держали во втором отделении милиции всю ночь за исполнение ее на Павелецком вокзале. Для меня эта песня была символом борьбы и веры. «Сражение за право» на «Беспричинное веселье», «Марсельеза» наоборот. «В России нужно жить долго», — говаривал Анатолий Генрихович. «Я уже начинаю догадываться, почему. Через несколько лет, проведенных в Нью-Йорке, я расклеился и растерялся. Быть французским певцом надоело. Следующего карьерного шага я себе не представлял. Будучи в России, мы с Ксенией переводили мои опусы на английский. Здесь это занятие было оставлено. Я переводил американских авангардистов и херел на глазах. Стихи мои становились все менее плотными и все более многословными. Сборник, вышедший в «Талисмане» на английском, меня не радовал. Вместе со всей американской поэзией я чувствовал себя на обочине жизни. Недавно от Кайзера я получил приличную сумму денег, оказалось, должен был быть всем доволен. В планах был сбор камней со священных мест Европы. Собор Святого Петра в Ватикане, Парфенон в Греции, Лурд во Франции, захоронение Линхольм-Хойе около датского Ольборга, пещеры Ласка и поле сожженных во Франции, греческие Дельфы и святилище в Эпидавре, Уилмингтонский великан в Суссексе, Уэст-Кеннет-Лонгбарроу в Уилтшире, британские острова Суффинготской белой лошадью, Трапраин-Ло, горой Святого Михаила, Ройстенской пещерой, Рослинской часовней, Лор-Райтскими камнями, Каланишским каменным кольцом. Чем не творческий план на ближайшие 3 года? Нет, и это меня не штырило. Неожиданную новизну в мою жизнь внес первый фестиваль памяти Сергея Курехина, организованный виолончелистом Борисом Райскиным. Город заполнился русским рок-н-роллом и джазом. Какие-то малознакомые парни из группы «Аквариум» остановились у меня на Варик-стрит. Я был включен в программу в качестве фольклорного исполнителя и должен был открывать вечер в кафе «Anyway». «Я не теряю надежды, тебе понравится», — сказал я Наталье. «Сегодня я буду петь только для тебя». «Ты слишком стараешься», — сказала гордая дочь издательства «Эрмитаж», но пойти на выступление согласилась. Я вел тот вечер, а в промежутке выдавал музыкальные паузы. Пел песни, бодрящие русскую душу. С молодости я сочинял нечто в фольклорном стиле, как бы лишенное авторства, но удивительно похожее на деревенское или казачье пение. Высшим комплиментом этому творчеству было мнение бывшей солистки ансамбля Дмитрия Покровского. Она сказала, что им приходилось собирать все это по городам и весям, а я просто беру и пою. Песни тронули сердца Андрея Битова и Сергея Летова, но моя избранница даже не изменилась в лице. Вечер закончился скандалом, поскольку кто-то из местных ребят предложил публике порнографический рассказ. Он с кайфом зачитал пару сцен совокупления. Тут же на сцену выскочили 2 взлохмаченные женщины и посередине повествования выдернули из сети усилитель. «Ни пение, ни бойкий конферанс не помогли мне в любви».